Кафисма шестая. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрела Твоя унзоша во мне и утвердил еси на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне, восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах и слекокся до конца, весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишися и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне, глаголуху суетная и льстивным, весь день поучахуся. Аж же, яко глух не слышак, и яко нем не отверзай уст своих, и бых яко человек не слышай, и не имы во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповак, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая болгах умя, за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех, сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положи устом моим хранило, внегда восстати грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положилось и дни моя, и состав мой, як уничтожи пред Тобою, обачи всяческая суета, всяк человек живый, уба образом ходит человек, обачи в суе метеца, сокровиществует и не весь кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господли, и состав мой от Тебе есть, от всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мя еси, онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси, отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твои я, аз исчезох, во обличении их обеззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обаче суи всяк человек, услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть Тебе и пришлец, яко же все отцы мои, ослаби ми да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпи, Господа, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведе мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему. Узрят мнози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя, и помышлением Твоим несть кто уподобится Тебе, возвестих и глаголах, умножишася паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси, всесожжений и огресения взыскал еси, тогда рех, все прииду, в главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицей, все устам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых сердце мое, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою отцом много. Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя выну, да заступите мя. Яко одержашемя злая, им же не с числа, постигошемя беззаконие моя, и не возмогок зреть, умножившися паче влас главы моя, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, воеже помощи ми вон ми, да постыдятся и посрамятся, купе ищущие душу мою изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая, да примут абия студ свой глаголющими, благо же, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе, все ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Ад же, нищ есмь и убог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой еси Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен разумевая на нища и убога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратил еси в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреши их ти. Вразимы и реша мне злая, когда умрет и погибнет имя Его, и вхождаша видите, суи глаголыша сердце Его, собра беззаконие себе, и схождаше вон, и глаголыша вкупе, намя шептаху все врази мои, намя помышляху злая мне, слово законопреступное возложиша намя, еда спяй, не приложит воскреснути, ибо человек мира моего, на него же уповах, еды и хлебы моя, возвеличи на мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне. Меня же за незлобие приял и утвердил мя еси пред Тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к Тебе, Боже. Вот жада душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюся лицу Божию. Быша слезы моя мне, хлеб день и ночь, в нигда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующего, вскую прискорбно еси душе моя, и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятеся, сего ради помянух тебя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малыя. Бездна бездну призывает во гласе хлябей Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесь Господь милость Свою и ночью песни Го от меня, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой еси, почтоме забыл еси, и вскую сетая хожду, внегда оскорбляет враг, внегда сокрушатися костем моим, о нашахум и врази мои, в них да глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог твой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул ми еси, и вскую сетуя хожду, внегда оскорбляет враг. После свет твой и истину твою, таме настависта и ведостамя в гору святую твою и вселение твоя, и в ниду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашима услышако, и отцы наши возвестиша нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследиша землю, и мышца их не спасе их, но десница твоя и мышца твоя, и просвещение лица твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая спасение Иаковля. О тебе, враги наши, избадем роги, и о имени твоем уничижим восстающее наны. Не на лукбу мою поваю, и меч мой не спасет меня. Спас бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемыся вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящие нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твои без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас притчу во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стут лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоша наны, и не забыком тебе, и не неправдовахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему, не Бог ли взыщет си, той бо весть тайное сердце. За не тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленя. Восстань, вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице твое отвращаешь и забываешь и нищету нашу, и скорбь нашу. Яко смирися в перст душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас, имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви, язык мой трость книжника скоропица, красен добротую паче сынов человеческих, излияся благодать в устнах Твоих, сего ради благословите Бог вовек, препояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истин ради, и кротости, и правды, и наставит тебя дивна десница твоя, стрелы твоя изощрены сильнее, люди и под тобою падут, в сердце враг царевы, престол твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия твоего. Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать тебя, Боже, Бог твой елеем радости, паче причастник твоих. Смирно из такти и коси от рис твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести твоей, предста царица одесную тебе, в ризах позлощенных, одеяна преиспешрена. Слышат щи и виждь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя, и дом отца твоего. И возжелает царь доброты твоя, за не то есть Господь твой, и поклонишься ему. И дщи Тирова с дары, лицу твоему помолятся богатые люд сии. Вся слава чери царевы внутрь, рясной златыми одеяна и преиспещрена. Приведутся царю девы вслед ея, искренние ея приведутся тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец твоих быше сынови твои, поставишь и я князи по всей земли. Помяну имя твое во всяком роде и роде, сего ради люди и исповедятся тебе век и век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбих обретших на зело, сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумеша и сметошися воды их, сметошися горы крепостью его. Речное устремление веселят град Божий, освятил есть селение свое вышний. Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Сметошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль, придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся во языце, вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Хвалу приношу Ти, Господи, прегрешение мое вся возвещаю Ти, Боже, обратив, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси мя, Боже мой, як уже иногда мытаря спасл еси, и блудницы слез не презревы, и мое воздыхание прими, спаси мой, и спаси мя. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Рабски ныне притекаю к покрову Твоему пренепорочная. Избави мя, Богородительнице, слияние страстей, яко бесстрастия виновного родшая. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, во всех благодеяниях Твоих, я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их живемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбив и нас, як уже единородного Твоего Сына, о нас дать изволивы, сподобие нас достойны быть и Твоя любви, дажди словом Твоим мудрость и страхом Твоим, вдохни крепость от Твоей силы, и аще, что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, благо или сопротивное нам хотящих, сибо человецы есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, велию милость.